Глава 31. Пархатский. В ожидании отъезда Полина прикорнула в машине. Мужчины остались в здании аэропорта. Людмилу Трифонову увезли в следственный изолятор в 4 часа утра. После этого все вернулись в машину. Сергей взглянул на жену. «Разбудили?» «Спать очень хочу. Скоро вернемся домой, вот только заскочим в одно место». Он улыбнулся. «А здорово ты ее с этим чипом! Пусть не берет чужих чемоданов!» На заднем сиденье заворочился Иван Макарович Филиппов. «Сергей, я договорился, что Румянцев сменит оперативника возле дома Пархатского». «Знаю», — ответил Дуло. «Сейчас едем туда. Сначала до МКАДа, потом по кольцу вправо, дальше по Рублево-Успенскому шоссе 10 км, не больше». «До 5 утра доберемся?» — спросил Румянцев. «Не имется». — хохотнув, поинтересовался Филиппов. — Интересно же, они там в фургоне? — В фургоне, с прослушкой, с биноклями, с прибором ночного видения, — сказал Дуло. — Все как положено. Время от времени объезжают вокруг усадьбы. — И ты думаешь, что охрана их не заметила? — Даже если заметила, ну и что? Не сегодня-завтра мы туда с ордерами приедем. Сейчас хотя бы знаем, что там вокруг происходит, кто выезжает, кто приезжает. Филиппов покачал головой. «Не думаю, что все так просто получится». «С кем?» «С Пархатским. Замучаешься ордера и разрешения получать. У него же все схвачено». «Ничего», — спокойно произнес Дуло. «Разберемся. Работа у нас такая». Минут через 10 Филиппов откинулся на спинку сиденья и мирно засопел. Рядом с ним прикорнул Гриша Румянцев. «Устали», — тихо проговорил Сергей и посмотрел на жену. «Ты как?» «Я нормально. Мы едем к дому Пархатского?» «Да, в Жуковку. Его дом стоит у самой Москвы-реки». «Я бы удивилась, если бы он жил в Раменках». «Острячка ты у меня», — сказал он и одной рукой обнял ее за шею. Полина наклонилась и поцеловала его в щеку. «Можно считать, что дело о 3 трупах раскрыто?» «Можно считать, да. Остались кое-какие формальности, мелочи». «Одна из таких мелочей до сих пор болтается на свободе». Сергей повернул голову. «Ты о Глебе Пархатском?» «Да». Она энергично потерла виски, потом несколько раз открыла и закрыла глаза. «Шляется такой по земле. Гадит». «Ничего, недолго ему осталось». «И ты действительно веришь, что его будут судить?» «Верю». «А я думаю, даже если ничего не получится, ведь есть же Божий суд». «На следующем перекрестке уходим вправо и до самой реки Филиппа в подъем». «Приехали!» – встрепенулся Иван Макарович. «Пара километров, и мы на месте». Машина свернула шоссе, проехала мимо какого-то ресторана, свернула еще раз. Улица, на которой они оказались, была очень уютной и очень ухоженной. Заборы менялись один за другим, будто хвастаясь, кто из них лучше. Сначала кирпичный с колоннами, потом украшенный камешками. Дальше деревянный с чугунными вставками. Вот они. Сергей притормозил фургона с темными окнами и погасил свет. Пошли. Мужчины вылезли из машины. — А я? — спросила Полина. — Здесь подожди. — Я боюсь. Сказав это, она, конечно же, покривила душой. — Ладно, идем с нами, — кивнул Сергей. Она выскочила и хлопнула дверцей. — Тише. Когда все четверо дошли до фургона, перед ними беззвучно открылась дверь. Тихий голос сказал: «Добро пожаловать! Заходите!» В фургоне сидели 2 человека. Один в наушниках, другой с прибором ночного видения. «Ну что?» — спросил Филиппов, когда дверь за ними мягко закрылась. «Что-то я не пойму», — сказал тот, что в наушниках. «Там какая-то суматоха. Что-то происходит, а что — непонятно». «В окнах 2-го и 3-го этажей люди мелькают», — сообщил второй. — Странное оживление. Он посмотрел на часы со светящимся циферблатом. — 5 утра. Обычно в это время здесь все спокойно. — Кто-нибудь приезжал? — спросил у него Дуло. — Никто не приезжал. Тот, что в наушниках, предостерегающе вытянул руку. — Тихо! И, выждав пару минут, сказал: — Едет кто-то. В это же мгновение над коваными воротами Пархатского вспыхнул невероятно яркий свет, который осветил все вокруг. Мимо фургона проехала полицейская машина с включенным проблесковым маячком. «Заводи!» — приказал Дуло. Румянцев прыгнул в водительское сиденье, провернул ключ и тронулся с места. «Держись за полицейской машиной!» Между тем ворота открылись, и автомобиль заехал на территорию. «За ними!» — крикнул Дуло и всем телом подался вперед. Юркий фургон успел таки проскочить, прежде чем закрылись ворота, и подъехал к трехэтажному дому. Из полицейской машины вылез офицер и осторожно приблизился к фургону. Навстречу ему вышли Филиппов и Дуло. «Кто вы?» — спросил офицер. Оба предъявили удостоверение. «Ясно. Как-то вы быстро, ребята». «В каком смысле?» — осведомился Филиппов. «В смысле, даже на убийство так быстро не приезжают». «А здесь убийство?» — осторожно спросил Дуло. «Звонок поступил. В доме труп. Идемте». Мужчины зашли в дом. Полина выскочила из фургона и юркнула вслед за ними. В просторном холле, выстроившись в ряд, стояли три человека. Женщина в белом переднике, старик в теплом халате и еще один мужчина в костюме охранника. «Что случилось?» — спросил полицейский. Женщина подняла руку и показала пальцем на потолок. «Там!» «Что?» «Он умер!» «Кто?» Не дождавшись ответа, мужчины один за другим побежали по лестнице на второй этаж. Не отставая от Сергея, Полина перемещалась за ним из одной комнаты в другую, пока, наконец, они не забежали в огромную спальню. Посреди комнаты, на ковре, раскинув руки и ноги, лежал мужчина. Полина и Сергей подошли, встали рядом. Спустя мгновенье к ним присоединились Филиппов и полицейский. Сергей присел, потрогал шею мужчины где-то за воротом рубашки, отодвинув шейный платок в мелкий горошек. Выпрямившись, произнес: «Готов». «Кто это?» — спросил полицейский. — Глеб Пархатский, — сказала Полина. — Вы уверены? — Я знала его. В последний раз я видела его 2 дня назад. Он был в этом же пиджаке и в такой же рубашке. — А что у него с лицом? Полицейский склонился и с отвращением начал разглядывать отекшее синее лицо покойника. — Последствия пластической операции, — объяснил Дуло. «Нужно установить причину его смерти», — сказал полицейский. «Среди вас есть медики?» «Сейчас вызову криминалистическую группу». Филиппов отступил в сторону, а потом и вовсе вышел за дверь. «Думаешь, его убили?» — спросила Полина. «Не знаю», — Сергей огляделся. «По большому счету мне все равно. Сама же сказала, шляется по земле, гадит, теперь больше не будет». Из-за двери высунулся Филиппов и махнул рукой. «Сергей!» Дуло пошел к нему. Полина направилась следом. Когда они зашли в соседнее помещение, то не сразу поняли, что это ванная, которая была похожа на тронный зал, где унитаз казался троном. «Вызвал криминалистов?» — спросил Дуло и, оглядевшись, присвистнул. «Вот это да!» Обернувшись к зеркалу, он подошел ближе, достал телефон, нашел фото любимого и сравнил с тем, что увидел. Потом сказал: «Снимок был сделан здесь. Это факт». В ванную заглянул Румянцев. «Вот вы где. Я нашел его». «Кого?» — спросил Филиппов. «Автомобиль. Мерседес. Темно-синий. Матированный. Стоял в гараже под чехлом. Молодец». Они вышли из ванной. Дуло заглянул за огромный, как парашют, балдахин, обошел кровать и подозвал Полину. Она приблизилась. Сергей пальцем показал на стену. Полина подняла глаза и увидела картину, висящую на стене. На ней, во все полотно, была изображена закрытая синяя дверь с вытертыми филенками, а вокруг до самой рамки по серой шероховатой стене вился плющ. «Та самая?» — спросил Дуло. «Та самая». Он подошел к картине, снял со стены. Под ней оказался сейф, его дверца была приоткрыта. Полина осторожно открыла дверцу. Внутри лежала кожаная тетрадь с замком. На ней перстень. Она протянула руку и со всей осторожностью, с какой только могла, вынула из сейфа тетрадь и лежащий на ней перстень. «Это он?» — тихо спросил Сергей. «Тот самый талисман Пушкина?» Полина взяла перстень, вышла на свет и уверенно подтвердила. «Да, это он!» «А тетрадь? Это его дневник?» Она отомкнула замочек и раскрыла тетрадку на середине. «У увидев знакомые с детства летящие строчки и тонкие профили на полях, сказала дрожащим голосом. «Это дневник Пушкина!» И, обернувшись к мужу, воскликнула. «Сережа, мы нашли его!» Проводы Филиппова и его помощника Гриши Румянцева прошли в штатном режиме. Сергей Дуло обнял Ивана Макарыча. «Ну, будь здоров. Спасибо тебе». «Это тебе спасибо». Филиппов похлопал его по плечу. «Только благодаря тебе еду на доклад к генералу с полным спокойствием. Теперь мы в расчете. В каком-то смысле». Чуть замешкавшись, Сергей объяснил. «Я тебя прикрыл тогда в Александрове, а ты меня в Питере. Будем считать в расчете». Они еще раз обнялись, после чего Филиппов, а за ним Румянцев, шагнули в тамбур скоростного поезда Москва-Санкт-Петербург. С железнодорожного вокзала Сергей поехал в магазин. Купил мандарины, яблоки и сок, затем отправился в Боткинскую больницу. Там, у въезда на территорию, оставил машину и пошел искать хирургическое отделение. Поднявшись на третий этаж хирургического корпуса, спросил у медсестры, где лежит капитан Флегонтов. «В 304-й», — ответила она и махнула рукой, указывая направление. Отыскав палату, он пару раз стукнул костяшками пальцев в дверь и заглянул в палату. На кровати лежал Юрий Флегонтов. «Ну, здорово, герой!» Сергей подошел к тумбочке и поставил пакет. «Как самочувствие?» Флегонтов улыбнулся одними губами. «Нормально». «Заставил ты нас поволноваться». «Теперь все в порядке», — помолчав, Юрий медленно произнес. «Ко мне сегодня уже приходили. Пообещали найти место в следовательской». «Зачем?» Сергей улыбнулся и положил свою руку на руку Флегонтова. «В моем кабинете для двоих места хватит».